Глава первая. Хлопочу на кухне в ожидании мужа. Могу нанять домработницу и ничего не делать. Но это приятные хлопоты. Все равно сижу дома. Настойчиво звонит домашний телефон. Смотрю на определитель, вздыхаю и беру трубку. Отвечаю, зная, что на той стороне связи меня не любят. Не хочу разочаровывать. «Алло». Точно знаю, что за этим последует. «Не алло, а алло! Из деревни тебя вывезли, а деревню из тебя никак!» Любимая поговорка свекрови. Внутренне собираюсь, протестую. «Вы же знаете, я из города». Отодвигаю трубку от уха, чтобы не слышать визгливых нот. «Из Мухосранска с населением в 10 000 алкашей?» Глотаю обиду. Свекровь не взлюбила меня с первого дня, а я слишком люблю мужа, чтобы становиться причиной его ссор с матерью. Терпеливо сношу нападки. «Зачем вы так, Татьяна Федоровна? В моем городе живут 250 000 хороших людей». Свекровь отмахивается. «Ладно, не стану спорить. Лучше скажи, где ты сейчас? Дома? А где иначе?» Жду Илью с работы. Пирог с мясом затеяла. Ожидаю вопли по поводу нездорового ужина. Но у свекрови явно другая цель. «Ну, мало ли, тебя много где и с кем видят». Укол в сердце. Она постоянно пытается выставить меня шлюхой. Хорошо, что Илья всегда на моей стороне. Защищаюсь, а в груди возникает холодная тяжесть предчувствия. «Татьяна Федоровна, я люблю Илью. Выдумывайте, что хотите. Он знает. Я не способна на предательство». Она хмыкает в трубку, словно знает что-то, но пока не говорит. Несложно представить, как свекровь поджимает узкие губы. 3 года живете, а ребенка все нет. Говорила ему, не женись на тощей замухрышке». Она с ненавистью цедит сквозь зубы. «Пустая ты, никчемная. Будь у тебя совесть, давно бы ушла и дала ему жить спокойно». Сжимаю плечи. Свекровь бьет по больному. Говорю, сдерживая слезы. «Татьяна Федоровна, для чего вы звоните? Узнать, где ты, и сказать то, что сказала». «Узнали. Доброго вечера». Сбрасываю вызов. Сползаю по стенке и несколько минут смотрю в пустоту. Свекровь выдерживает паузу и снова звонит. Деваться некуда, не отстанет. Беру телефон. Она тяжело вздыхает в трубку, а потом заявляет одновременно с пронзительным звонком в дверь. «Раз дома, встречай гостей!» Иду в холл, хлопая глазами. Татьяна стоит перед домом и разговаривает по смартфону. Странно, зная ее патологическую жадность. Открываю дверь и замираю на пороге. Она пришла не одна. За сутулой спиной стоит девушка. Длинноволосая блондинка с голубыми глазами. Между полами расстегнутого пальто виден округлый живот. Сердце больно кольнуло. «Я и не знала, что к вам приехали гости», — говорю, а у самой дрожит голос. Горький ком в горле. В ответ — довольное фырканье. «Это не гостья, а почти член семьи!» Сухая ладонь свекрови показывает на беременную. «Познакомься, это Лера». Потом на меня. «Лерочка, это недоразумение, жена Ильи, Агата. Но, думаю, ты и так это знаешь. Проходи, дорогая, осматривайся, не стесняйся. Квартира записана на меня, тебе здесь жить». Стою столбом, забыв, как шевелиться. Меня обходят, словно предмет мебели. Трясу головой, ничего не понимая. «Какой член семьи?» Растерянно улыбаюсь, выдавая нелепые версии. «Вы собрались замуж, и это дочь вашего нового мужа? Или ваш племянник решил, наконец, жениться. Татьяна Федоровна растягивает губы в иезуитской ухмылке. «Ни то, ни другое. Лерочка, будущая жена Илюши!» Удар молнии с прямым попаданием в сердце. От боли хватаюсь за грудь. Совершенно ничего не соображаю. Встряхиваю головой. Что она говорит? Я не так расслышала. Виски стягивает болью. С трудом продавливаю через горло ком. С удивлением произношу идиотское. А я тогда кто? Свекровь встает в позу хозяйки мира, явно получая удовольствие от происходящего. «Кто ты?» — цедит с презрением, меряя меня холодным взглядом. «Ты не состоявшаяся мать его ребенка. А значит, делать тебе рядом с Илюшей нечего!» Закрываю глаза. «Так вот оно что!» Свекровь подыскала сыну невесту? Интересно, он в курсе? До меня все еще не доходит, что свекровь не надула живот блондинки насосом. Кривлю губы в усмешке. А Лера состоявшаяся? Та упирает руки в бока. «Представь себе, Лерочка через месяц подарит мне внучку!» Мой мир с грохотом рушится. Несколько секунд не могу дышать от боли. Перед глазами темные пятна. Смыкаю веки. В голове сумятица. Не может этого быть. Илья не подлец. Он не стал бы меня унижать изменой. Ноги подгибаются в коленках. Падаю на пуфик, с трудом соображая, что происходит. Произношу чуть слышно. «Что?» Киваю на подготовленную мне замену. То есть между Ильей и этой девушкой Татьяна злорадно усмехается. «Не строй из себя дуру! Дети из воздуха не берутся. У них любовь. Лерочка уже год как личная помощница Илюши». «Что?» Впадаю в состояние зомби, пару минут ничего не чувствуя. Вообще ничего. Я словно робот. Продолжаю дышать, говорить, не понимая, зачем. Илья — моя жизнь, мой мир, мое солнце. Я не знаю, как без него дышать. Этого не может быть. «Еще как может! Илюша никак не решится выгнать тебя. Но дольше тянуть некуда. Лера может родить в любой момент. Попросил меня с тобой разобраться». Она взглянула на часы. «И у меня мало времени». «Неужели это правда? Меня решили вышвырнуть, как неподошедшую по размеру вещь?» Горькие мысли выходят наружу. Не замечаю, что думаю вслух. «Я помощница по хозяйству, а она в постели». Татьяна кривится. «Давай обойдемся без пошлости. На тебе женился лучший мужчина. Не посмотрел, что мама против. А ты? Что ты смогла ему дать? Превратилась в неухоженную домохозяйку?»